Я не уверен. Они включаются, ведь если товар в магазин не привезти, то его там покупатель не сможет купить. Ну, если так рассуждать, согласен. Товар делают на заводе. Вопрос. Затраты на строительство и обслуживание завода в себестоимость включаются? Да. Идем дальше. Чтобы завод работал, его нужно снабжать сырьем. Я понял, и это безусловно тоже входит в себестоимость. Завод обязал предоставлять рабочим в том числе и медицинскую помощь. Зарплата врача тоже включается, уже лучше. Чтобы воры не разокрали сырье и готовую продукцию, завод нужно охранять. Я понял, но не до конца. Чтобы враги не завоевали нашу страну, страна содержит армию, и затраты на эту армию тоже входят в себестоимость. Ну, наверное, и здесь вы правы. А если рассмотреть все детали, то окажется, что и все прочие затраты государства – на обучение детишек, на медобслуживание населения, на печать книжек, все затраты государства, необходимые для того, чтобы товар на заводе производился, в себестоимость входит. И затраты на развитие производства, на постройку жилья для населения, новых фабрик и заводов, вообще все затраты страны входят в конечную себестоимость товара. Обычный капиталист для обеспечения подобных трат государства платит налоги, но при этом страна не знает, сколько он реально тратит средств на производство. Но сам капиталист это знает, и отдельно считает, сколько ему потребуется средств и на поддержание производства, и на его развитие. Но он не знает, потребуется ли его продукция в будущем. Но чем больше заводов у такого промышленника, тем он лучше может ими управлять, просто потому, что знает больше и о потребностях разных своих заводов, и о потребностях нынешних и будущих покупателей его товаров. А если мы такого идеально промышленника поставим во главе вообще всех предприятий в стране, то он ограбит всю страну. Ну, это зависит от целеполагания. Если целью будет увеличение собственного богатства, то вы правы, а если целью поставить улучшение жизни народа. Собственно, именно поэтому в государстве социалистическом роль правительства становится существенно большей. Это правительство должно следить, чтобы все товары народу продавались именно по себестоимости, и заботиться о том, чтобы в эту себестоимость входили и все социальные блага, жилье, образование, медицина и так далее. Отсюда вывод простой. Бредни Маркса и Энгельса об отмирании государства, это именно бредни и есть, поскольку всегда найдутся мерзавцы, желающие свое личное богатство за казенный счет увеличить, и лишь государство, причем государство могучее и сильное, способна такие поползновения пресечь. И, должна заметить, социалистическое государство, оно получается более сложное, чем государство капиталистическое, но гораздо более эффективное, это вообще следующая ступень развития цивилизации. А лично я думаю, что высшая ступень. Интересно вы рассуждаете. Я рассуждаю правильно. Ну так вот, продолжим. Чтобы людям жилось лучше, нужно, чтобы товары производились дешевле и было их больше. А для этого нужны работники образованные. По подсчетам известного вам господина Струмила Петрашевского, мужик с четырьмя классами образования работает в 12 раз лучше мужика неграмотного. Потому что он сможет не на совраске худосочной своей землю пахать, а на тракторе, и трактор этот при нужде починить сумеет при мелкой поломке. Сейчас мужик, я обычного середняка имею в виду, может прокормить только свою семью, и иногда и одного человека в городе. Мужик же образованный прокормит и себя, и 12 семей уже рабочих. Но у нас нет столько рабочих. Это верно, но нам вообще столько мужиков не нужно будет, а рабочих потребуется гораздо больше. Сейчас мужик пашет 4-6 десятин полей, а сможет обработать уже сотню десятин, но у нас просто столько земли свободной нет. Поэтому количество мужиков придется изрядно так подсократить, но убивать их все же не стоит, а постепенно, одновременно с ростом образования и производительности крестьянской работы, часть мужиков перевозить в города и давать им работу на новых заводах. Они сделают больше тех же тракторов, еще очень много всякого, для страны и для живущих в стране людей, сделают. У нас, по подсчетам того же господина Струмила Петрашкевича, сейчас сложилась уникальная демографическая ситуация. Какая ситуация? Ситуация с народом. В стране 120 с лишним миллионов потенциальных работников, которые, если давать им верное образование, могут в течение лет 20, а то и больше, увеличивать индустриальную мощь страны вдвое каждые 4 года. то есть за 20 лет промышленность может вырасти в 50 раз. Мне кажется, что у этого господина с головой что-то не в порядке. Я его мельком знаю, и у него всегда было. Нет, он просто просчитал идеальный вариант, а на практике вряд ли мы мощь страны увеличим больше, чем раз в 30. Но если мы ее увеличим меньше, то всех нас нужно будет с работы выгнать за профнепригодность. Но все же я думаю, что думать вам лучше начинать уже после нашего разговора, а верность его тезисов доказывает хотя бы то, что 2 даже 1,5 миллиона простых солдат, все же грамоте обученных и с техникой кое-как работать умеющих, за 2 года создали в стране запасы продовольствия, которых хватило на прокорм 60 миллионов человек в прошедшую засуху. При том, что и образование у них было не ахти, и техника была откровенно паршивая. Так что я могу сказать одно, школьникам в деревнях все это тоже нужно будет в какой-то доступной форме донести. У вас же там агитаторы работают и в учителя почти все потом пойдут, вот пусть они этим и займутся. А вы, все что я сказала, переварив, для ваших агитаторов составьте брошюрку, в которой все эти мысли будут изложены словами, понятными каждому мужику дремучему. И главное, что в этой брошюрке должно быть сказано прямым текстом, это то, что страна им не позволит тоже зерно продавать по произвольным ценам. Потому что только твердые, и единые на всю страну, цены вот этот 30-кратный рост богатства и обеспечит. Всенародного богатства, и каждого представителя народа в частности. Не скажу, что я уже с вами во всем согласился, но если у нас будет больше рабочих, то мы просто больше известных товаров сделаем, а с новыми хватит ли в стране инженеров на все эти новые заводы. На 1000 детей, получивших 4-летнее образование, 2 захотят получить уже 8-летнее, и вы им это будете должны обеспечить. На 10 восьмиклассников 1 пойдет уже в старшую школу, а затем и в институт. Инженеров хватит. Кроме того, останется и много работы ручной, точнее, уникальной. Далеко не всегда повышение производительности труда рабочего оправдано. Если в стране нужно иметь всего 2, скажем, топора, которые кузнец по рублю выкует, то строить станок, который 10 тысяч топоров в сутки изготовит, смысла нет. Правда, тут может оказаться, что эти топоры будут очень нужны в соседних странах, там много разных факторов учитывать нужно. Я в детали сейчас углубляться не хочу, да и не могу. Были уже люди, которые все это детально разобрали, но мне их работы читать просто некогда, я всего лишь излагаю общие принципы. А чтобы вы мне посоветовали почитать обо всем этом, чтобы как раз в деталях разобраться, Рикардо и его последователей, которых так и называли, социалисты-рикардисты. Там, конечно, про тракторы и электростанции не упоминается, но суть изложена верно. Еще со Станиславом Густавовичем поговорить стоит. Он, конечно, человек несколько увлекающийся, но с экономическими подсчетами он сейчас лучше всех в стране справляется. И, мне кажется, многие неочевидные вещи он вам на простых примерах и растолкует. А вы вместе с ним эти примеры попробуете применить на практике или подтвердить их, или дать повод ему еще раз об этом подумать. Но в целом, как я понял, такая система будет работать только когда покупателей людей в стране много. Да, и чем больше, тем система устойчивее. Поэтому-то и социализм можно выстроить только в большой стране, и вот как раз в России, можно, а в мелких странах, с ними еще проще. Они либо станут экономическими колониями крупных капиталистических стран, или, но это как раз полностью зависит от успеха в нашей работе, стать партнерами большого социалистического государства, если таковое появится, но мы будем очень стараться, чтобы оно возникло. А первейшей нашей задачей будет сделать так, чтобы нынешние капиталистические страны нас, Россию, не уничтожили до того момента, когда мы станем в принципе непобедимыми. И если каждый постарается это сделать, я постараюсь, и, наверное, сделаю, что могу, сделаю. Спасибо, теперь я знаю, что будущим школьникам говорить, что им объяснять. Глава 1. В начале февраля все попаданцы собрались на совещании, посвященном подведению итогов прошедшего 21 года. И Андрей первым делом задал простой вопрос. Ну да, мы молодцы, голода мы избежали. Но меня очень интересует, как мы получили все остальные результаты. Ну мы же готовились, еще там, наверху готовились, с легкой усмешкой ответила ему супруга. И что, из-за того, что мы там извлекли какую-то информацию из прошлого, история поменялась? Что, сам процесс способен историю изменить? Андрюш, все гораздо проще, С точно такой уже усмешкой ответила ему Еля. Мы просто изучили, какие ошибки совершили тогда большевики и просто не стали их повторять. И у нас из-за этого столько всего само выстроилось. И этот человек у нас глава государства. Патетически, демонстративно закатив глаза, продолжила объяснение Наталья. Ну как мы только такого премьером выбрали? Вы никак не выбирали, меня народ выбрал, потому что вы тоже очень старались, а народ не знал, что это не я. Но мне все-таки интересно, ведь мне, как ни крути, еще 3 с лишним года премьерить, и я хочу понять, что мы сделали правильно, а что нет. Ну хорошо, слушай, мы просто не стали воровать деньги. И что? И нет, мы же деньги просто в кубышку прятали, но баланс, если про кубышку не вспоминать, у нас получился примерно такой же, как и у ленинских последующей. Большевики тогда обобрали церкви и богатеев на 2 с лишним миллиарда рублей, а мы просто примерно на столько же запасли продовольствия. Если бы большевики на эти 2 миллиарда накупили того же зерна, то никакого голода не было бы. Мы ведь для того, чтобы голода в стране вообще не было, зерна истратили на четверть меньше, чем можно было бы купить на 1 миллиард с лишним долларов. И, думаешь, буржуи бы столько продали? Да они. Янки как раз отменили программу поддержки высоких цен на зерно, пшеница разом подешевела в 5 и десятки, сотни тысяч фермеров разорились. А если бы зерно скупали большевики, то цены бы так не падали, да американцы бы большевиков вообще вылизывать стали бы. Но у них не случилось, нам своего зерна хватило, а на их фермеров нам точно плевать. Но заводы-то у нас откуда взялись, а мы ведь зерно не раздавали, мы заставляли людей за прокорм работать. Из-за неурожая, как и всегда, стоимость труда резко упала, и мы этим просто воспользовались. За провиант стоимостью примерно в 2 миллиарда рублей мы выполнили работ, строительных работ, недорогих, примерно уже на 4 миллиарда в ценах, бывших до этой засухи. То есть, можно сказать, на 2 миллиарда долларов, а это, между прочим, примерно половина всех затрат большевиков, понесенных уже за всю первую пятилетку. На самом деле чуть меньше трети, если просто в деньгах считать, но у нас же не произошла безумная инфляция, и в реально выстроенных объектах мы за год сделали почти столько же, сколько большевики смогли сделать за 3 года пятилетки. Да, оборудование мы еще не накупили, цеха и прочие строения стоят большей частью пустые, но если посчитать в штуках, то у нас за год выстроено всего уже больше, чем тогда было выстроено за всю пятилетку. Много больше. Одних мощных ГЭС мы успели построить более 10, угольных электростанций больше, чем было расписано в плане ГЭЛРО. А сколько небольших электростанций у нас появилось. Только в Финляндии их почти 50 уже запущено, на Урале 1-2, а про Дальний Восток я и говорить не хочу. ХМ, но ведь всех этих мужиков нужно было и большевикам как-то на стройки доставить. Мы-то вагонов понастроили для этого. У большевиков было только пассажирских вагонов столько, что в них одновременно можно было посадить 500 000 человек, а мы всего лишь слегка эту емкость увеличили, то есть в 1.5 раза, но мы-то больше 1 000 000 за Байкал увезли, а основные стройки у нас вообще до Урала включительно. При желании на работу можно было вывозить по 3 миллиона человек в месяц, даже больше, но большевикам это точно было не нужно, они, исходя из того, как деньги тратили, разворовывали, людей вообще спасать никак не собирались. Но это не случившаяся реальность, о ней волноваться не станем. Теперь у нас новые проблемы встают. Цеха заводов мы все же довольно скоро станками заполним, а вот кто на этих станках работать будет, с электростанциями угольными, я имею в виду, господин Винтер как-то проблему закроет. И как? Привлечет поначалу иностранных специалистов, которые очень быстро снова станут русскими. Не понял, попробуй пояснее выразиться. Выражаюсь. За 10 лет перед войной из России в США убыло чуть больше 2 миллионов человек, их которых, если евреев не считать, 1.5 миллиона имели в виду после того, как они там денег заработают, вернутся обратно. Но за это время они там, многие там получили нужные нам профессии, а раз уж вышло, что в результате войны только у нас и в США золотой курс валюты не рухнул, то, имея специальность, эти эмигранты, вернувшись, будут получать гораздо больше, чем в США, при том, что цены почти на все у нас заметно меньше. А про наше здравоохранение уже во всем мире знают. Александр Васильевич уже программу по возвращению соотечественников подготовил и даже ее запустил. Инженеров к нам все же не особо много вернуться пожелает, а вот простых рабочих, Причем рабочих квалифицированных поедет много, уже едут, и, допустим, на новгородской ТЭС сейчас 3/4 работающих, именно такие репатрианты, металлурги, те вообще в очередь уже выстроились. У нас же на казенных заводах условия работы куда как лучше, плюс жилье, медобслуживание, образование для детей, климат райский буквально. Нормальный у нас климат, если в доме есть центральное отопление, а наши индустриалы за наличием онова в новых городах и жилых районах особо следят, то оказывается, что и зима у нас не такая уж холодная. Да, с бананами и мандаринами всякими у нас не так хорошо, как за океаном, однако отнюдь не бананами сыт человек, а мужиков нам придется самим воспитывать. И мужики, между прочим, тоже едут. Пока полегоньку так, но на Вологодчине уже с десяток новых сел именно для репатриантов из Америки мы уже строим. И, что мне особенно нравится, в Червоной Руси, русины, причем даже те, кто успел в США родиться, вернуться на родину предков мечтают, а после того, как господин Татищев там территорию основательно от последующей Австрии зачистил, и там вообще благодать, то есть они уже знают, как себе эту благодать там устроить. К нам делегация американского общества русинов приезжала. Правда, они с почему-то с Леной разговаривали, потому что Лена с ними еще в Америке поговорить успела, хмыкнула девушка, просто окончательно договориться там у меня времени не хватило. Только я сразу скажу, наплыва репатриантов русинов ждать все же не стоит, оттуда хорошо если 1050 приедет, максимум 100. Интересно, а сколько же их тогда всего из России уехало? Из России почти нисколько, они как раз из Австрии эмигрировали, а из Австрии выехало 1500, да они еще и размножиться там нехило успели. Кстати, приехавших нам надо не разочаровать, так что нашим консуэлам работенки серьезно так добавится. А консуэлы-то тут при чем? Недовольно поинтересовался Евдоким. Консуэлы всегда при чем, но ваша наша репутация весьма высокая оказалась по причинам, от вас независящим. То есть возможно вы и знаете почему, хотя этого никто знать вообще-то не может. В общем, по каким-то причинам испанка Россию почти не задела. В Америке народ миллионами помирал, в Европе, а у нас да, были случаи, но не особо частые, по сравнению даже с Европой редкие, и там, за границей, в результате считают, что в России вообще все лечат. ТИФ мы победили, всякие гонореи и сифилисы лечим успешно, туберкулез, пневмония у нас теперь болезнь не страшнее легкого насморка. Ну не скажи, я просто утрирую, но не сильно. Тут довелось со статистиком нашим пообщаться. Как раз по результатам прошлого года, так у нас оказывается, детская смертность сократилась почти что в 20 раз, и младенческая больше чем в 10, по ней мы уже вообще на последнее место в Европе вышли. До достатуправления половина информации не доходит, с юга не доходит, и из-за Кавказья, а по России Струмилла Петрашкевич ее собирает очень тщательно, и данные у него точные. Но это не важно, важно то, что репутация у нас уже определенная есть, и нужно, чтобы репатрианты в письмах оставшимся друзьям и знакомым ее подтверждали. Дамы, мы сейчас о другом говорим, а о другом мы уже все сказали. Так как мы вообще неверные ленинцы, то 5 миллиардов мы у страны не украли. Ты же 5 минут назад говорила о 2. 2 – это только церковные ценности, еще столько же было украдено из золотого запаса. А уж насколько они украли драгоценностей, картин и прочего всякого у русских богатеев во время своей революции – никто и подсчитать не может, но там нижняя оценка, 1 миллиард хаммер только на официальных аукционах русских драгоценностей и предметов роскоши почти на 200 миллионов продал, при том, что он большевикам выплатил за это чуть больше 300 тысяч. А сколько тот же Питер своему тестю переправить успел? Тогда возникает вопрос, а где у нас эти миллиарды? Где и были, мы же людей в стране не грабили и церкви тоже. Хотя лично я считаю, что это неправильно. Считаешь, что мы должны церкви ограбить? Нет, грабить их мы не будем. Да и если в золоте считать, то там миллионов хорошо, если на 50. Но перевести все это богатство из собственности церкви в собственность государства необходимо, иначе церковники все это распродадут. Уже пограничная стража отмечает массовые попытки вывести церковные ценности за границу. Пресекают, конечно, но, боюсь, далеко не все, а мы даже не знаем, сколько по церквям всякого лежит. Надо перевести все в госсобственность, инвентаризацию провести, и разрешить церкви этим добром пользоваться, но и ответственность на церковь возложить за сохранность, вплоть до высшей меры ответственность. Мысль мне нравится, Продолжай. Да я все уже сказала. Тогда переходим ко второй части. Что год грядущий нам готовит? Это, скорее всего, уже по моей части, начал отвечать Лин. Федька, скорее всего, автозавод в Сызрани запустит, два металлургических комбината работать начнут, на горе Магнитная и возле Старого Оскола. Возможно, но это пока не точно, возле Борзи тоже металл плавить начнут. Два станкостроительных завода запустим, еще один котельный завод, это по крупным проектам. А по мелочи, тут до завтра только перечислять их придется. А я добавлю тогда, продолжил Петр, мне кажется, что пришла уже пора с японцев должок востребовать. А конкретно, мы с Василием штурмовиков достаточно подготовили, с Сахалина их меньше чем за неделю выставим. Что-то ты наше золотишко недооцениваешь, да и проценты наросли уже немалые. Я думаю, что в этом году на большее мы способны еще не будем. Но можно отложить мероприятие до следующего, тогда все, что планировали, заберем. Значит, откладываем. Я все же попрошу наших библиотекарей мне по причинам нашего экономического успеха справочку несколько подетальнее подготовить, но так, чтобы страниц на 10 текста, не больше. Я тебе дома словами все расскажу, рассмеялась Юнсун. Не стоит лишнюю бумагу марать, тем более что написанное кто-то и прочитать сможет. Ну что, расходимся работать. Хорошо тебе, сиди дома и ребенка корми, пожаловалась было Еля. А тебе кто запрещает? Ты уже девочка у нас большая, сама давно уже можешь ребенка кормить. Причем ни одного, подытожила женскую тему Наталья. Все, хватит языками чесать, дел полно. Эта встреча была, скорее всего, последней в полном составе. Через несколько дней после нее Светозар уехал к себе на родину, в Словакию. Уехал, имея в кармане приличную сумму, а в голове обширные планы на развитие страны. Раз уж по результатам войны Словакия стала независимой страной, то имело смысл и ее сделать союзником России, поэтому план преобразования Словакии был подготовлен довольно неплохо. Правда, план этот был довольно дорогим, но Светозар говорил, что большей частью он будет реализован за счет собственных ресурсов. Правда, пока все эти ресурсы были почти полностью сугубо потенциальными, но инженер Фиала точно знал, как и за какой срок их можно будет превратить в реальные активы. А так как подготовленный план подразумевал, что всерьез начинать там что-то делать можно будет лет так через 5, никто Светозара подгонять не собирался. Разве что Лена, проводая Светозара на вокзале, сказала: «Если там тебе туго придется, ты мне свистни. Именно мне. Я тихо приеду и тихо тебе помогу справиться с проблемами. Я знаю, как ты проблемы решаешь, и если потребуется. Но все же постараюсь все намеченное проделать мирным путем». Но не он один старался все проделать мирным путем. Вот только иногда мир получался даже покруче, чем какая-нибудь война. То есть властям приходилось даже войска задействовать для того, чтобы мир в войну не превратился, но с наступлением голода вроде все стало поспокойнее. Так, бунты рабочих в Никольском и Орехове весной 2020 года удалось успокоить только после того, как полиция и солдаты арестовали почти 1500 бунтующих рабочих, а вот в 2021 там случилась всего лишь одна, причем довольно локальная однодневная забастовка. По тому же поводу, что и в 2020 году, но в 2021 к забастовщикам вышел начальник местной полиции и объявил, что власти заставить хозяев фабрики поднять зарплату рабочих на треть, конечно, могут, но тогда правительство отменит все дотации на поставляемое в поселке продовольствие и хлеб подорожает уже в 3 раза, просто потому что все средства, выделяемые сейчас на продовольственные дотации, уйдут на покупку казной подорожавшей продукции ткачей, после чего рабочие просто разошлись по местам, а все вопросы по зарплатам в стране решались в Министерстве финансов, причем большей частью лично министром Второвым. И Николай Александрович, сам в прошлом текстильный магнат, постоянно интересовался, почему правительство не прибрало к рукам всю текстильную промышленность. Его фабрики, переданные в управление казне, за прошедшие 3 года выпуск продукции утроили, но других именно казенных предприятий в отрасли не появилось, и его этот факт несколько смущал. Правда, его смущал и тот факт, что кроме него вопросами национальной промышленности заведовала в основном супруга премьер-министра, и смущал не потому, что она была дикой буряткой, в ее знаниях и известном опыте он уже давно убедился, а потому что она была женщиной, а женщины, как всем известно, чем-то серьезным управлять. Николай Александрович, ну вы же понимаете, что русские и буряты, люди совершенно разные. Это вы так говорите, а на самом деле все люди, люди и люди одинаковые. Это верно, но вот традиции у разных людей разные. У бурятов и монголов еще со времен Чингисхана и даже с еще более древних жена вождя. Это та, кто управляет государством, когда вождь уехал на войну. А так как тот же Чингисхан в году не на войне, хорошо если месяц проводил, то в наших краях все давно уже привыкли. На войне главный – это вождь, а не на войне его жена главная. Потому что он или воюет, или дома от войны отдыхает, а жена его заботится о доме, о детях, о стадах, о торговле, обо всех подданных, вообще обо всем. И я тоже, в строгом соответствии со своими традициями, обо всем этом и забочусь. А что касается текстильной промышленности, то у нас пока до нее руки не дошли. У нас еще до многого руки не дошли, потому не дошли, что рук просто не хватает. Людей нужных нет, их еще воспитывать и учить предстоит. Но одеваться-то людям всяко нужно. И раз фабрики работают, то пусть работают и дальше. Мы, если вы внимания не обратили, в пользу казны обратили лишь предприятия, владельцы которых на войне наживались, цены завышая и товар поставляя негодный, а та же Морозовская мануфактура казну не обворовывала, так за что ее у хозяев забирать-то? Так рабочие там работают много, получают за работу мало, обстановка на фабриках нездоровая. Я это знаю. И такое творится не только на Морозовской мануфактуре, много у нас еще заводов и фабрик, где подобное творится. Но, опять же, внимание ваше обращу, их с каждым днем становится все меньше. За прошлый год почти 500 промышленников обратились в правительство с просьбами их предприятия в казну забрать, и более 350 из них заводы свои казне передавали бесплатно. Просто потому, что прибыли грядущих они с них не видели, а налоги-то в казну платить всяко приходится, есть это прибыль или нет ее вовсе. Предприятия металлургические уже почти все в казну перешли, потому что те, что мы ранее забрали или новые выстроили, продукцию дают гораздо лучшую и заметно более дешевую. Лично я думаю, что в этом году вся металлургия окажется в государственной собственности. Но вот с промышленностью текстильной все хуже. В казне таких предприятий, можно сказать, и вовсе нет. Рыночными методами мы нынешних текстильных королей с трона не подвинем. А если не рыночными, а зачем? В нынешнем и большей частью в следующем году у нас заработает 3 завода металлообрабатывающих завода, замечу, которые начнут выделывать предельные и ткацкие станки. И станки эти будут самых современнейших конструкций, а вот с ними в следующем году и даже казна выстроит уже несколько новых предельных и ткацких предприятий. Рабочие с нынешних на новые фабрики уйдут, нынешние фабриканты на такие убытки влетят, что тоже побегут свои фабрики казне за бесплатно предлагать, но, конечно, не все. Правда, как раз в текстильной промышленности я пока тех, кто сам работу продолжить пожелает, не вижу, но в других отраслях. Вы имеете в виду бумажную, лесопильную и подобную? Нет, эти как раз уже на ладан дышат, им с казенными предприятиями уже тягаться не получается. Но ведь среди промышленников есть люди, и их немало, кто в деле своем разбирается и хочет, а главное, может работу завода своего сильно улучшить и тем самым в конкуренции с казенными заводами не проиграть даже при установленных вами ценах. Тот же господин Токарский, который Кандапашскую ГЭС выстроил, сейчас владеет заводом, на котором оборудование для древопереработки изготавливается. И все это оборудование он сам же и придумывает, ни у кого иного вообще ничего похожего нет, а то, что он делает, спросом пользуется, в том числе и для казенных предприятий оно закупается, так что он в убытке точно не останется. Но, опять замечу, пока сам работает, не останется. Понятно, с текстильными магнатами мы потом поконкурируем, а пока просто будем ждать. Нет, я понял, понял. Мы будем к этому усердно готовиться. А я вот еще о чем спросить хотел супруга вашего, но раз жена вождя в Монголии, о ней как раз речь. У меня были предварительные переговоры с Богдаханом, у них ведь в ходу деньги разные, но все не свои, а китайские теперь почти вообще из оборота исчезли, и там сейчас в ходу либо наши рубли, либо мексиканские песо. И положение там с деньгами получается странное. Песо по серебру равно рублю и 37 копейкам, ланы – рублю 16 копейкам, но в торговле рубль чаще принимают вообще за половину лана, а песо считают равными 1,5 рублям. И пересчет этот сильно торговле мешает, как внутренний, так и особенно внешний, ведь мы-то лан за 2 рубля принимать всяко не собираемся. И он попросил нам помощь с учреждением уже монгольских денег, то есть и банкноты отпечатать, и монет разных начеканить, серебро на это у него есть, довольно много. Он просил для начала отчеканить серебряных монет 20 тонн, а впоследствии предполагает и 100 тонн получить. Я ему предложил монеты такие же, как в России, изготовить, да и курс золотой такой же принять. И что от меня требуется? Я узнать хотел, вы с таким согласны? Выгода для нас в упрощении торговли, а возможные недостатки пока я вижу лишь в том, что у Монголии золотой запас практически отсутствует. Даже если мы с Монголией только товарами обмениваться будем, боюсь, что наших товаров к ним пойдет больше, чем их к нам, и мы золотом недостачу взять не сможем. Мы у них будем покупать куда как больше, чем им своих товаров продавать. Не сразу, но довольно скоро, так что опасаться вам точно не стоит. А вот насчет золотого обеспечения монгольского тугрика. Монгольского чего? Тугрика, думаю, что Богдахан против такого названия возражать не станет. По-монгольски это значит кругляш, там и у китайцев, и у японцев деньги тем же манером именуются, просто у каждой страны на своем языке. Так вот, я думаю, что в договоре с Богдаханом нужно будет особо указать, что золотое покрытие монгольской валюты мы тоже на себя берем, ну, пока мы эмиссию денег проводим. Мне кажется, что пользы от такого статуса будет очень много. Интересно, в чем тут польза-то? Пока деньги для Монголии будет печатать и чеканить Россия, вреда от этого уж точно не будет. Ведь получается, что мы просто увеличиваем, хотя и не совсем напрямую, область, где рубль будет являться законным платежным средством. А если кто-то еще от этого пользу увидит, вы не помните, какой у нас уже золотой запас имеется. Мне примерно, в тоннах, примерно 3200 тонн, столько на 1 января было. Маловато, конечно, но уже потихоньку работать можно. Значит, давайте так решим. С монголами мы этот вопрос закрываем на уже, как я понимаю, согласованных условиях и с добавлением положения о золотом покрытии. А когда с этим вопросом покончите, поговорите о чем-то похожем с господином Тодоровым. У него с деньгами сейчас как-то очень грустно. В Болгарии бумага дороже получается, чем напечатанные на ней деньги. А если мы болгарам поможем стабилизировать финансы, можно подумать, что нам деньги девать некуда. Хотя, вы не могли бы мне поподробнее рассказать, о чем, по вашему мнению, мне нужно будет с господином Тодоровым переговорить, что именно ему предложить и о чем в переговорах сих даже не думать, чтобы случайно не ляпнуть пришедшую мне на ум глупость. Давайте после обеда не моего, а мы потом спокойно сядем и все обсудим. Договорились? Да, госпожа Лаврова, безусловно. Я вас, с вашего позволения, в гостиной подожду. Глава 2. Когда Лин говорил, что в наступившем году заработают 2 станкостроительных завода, он имел в виду заводы, во-первых, новые, а во-вторых, крупные, по сути дела индустриальные гиганты. А небольшие станкостроительные заводы уже работали. Например, выведенный из Москвы в Броннице завод братьев Брамли, то есть не весь завод, конечно, а только станочное производство. Причем вывел это производство именно Лин. Около 10% акций товарищества было обращено в собственность государства во время раскулачивания военных спекулянтов, а так как прибыльность заводов сильно упала, а производство станков, довольно паршивых, к слову, вообще стало убыточным, то Брамли, бывшие крупнейшими совладельцами предприятия, согласились передать новому, Иуде совершенно казенному, заводу часть используемых там станков. Не все станки, все же именно это производство и нужды самого завода обеспечивало, но с десяток довольно редких станков из Москвы было вывезено, а к ним и новую паровую машину на заводе изготовили, и в Бронницах началось уже независимое станочное производство. Вот только станки, токарные, там начали делать совершенно иные, за образец взяли универсальный токарный станок бельгийского производства, производство бельгийской компании, разорившейся и ликвидированной во время войны, так что споров по лицензиям вообще не возникло. Да и если бы возникло, от оригинала взяли только ходовую часть, а станок делался уже с электрическим приводом, так что бельгийского в станке оставалось не более трети. И завод в Бронницах заработал уже в конце ноября 2021 года, но был он действительно небольшим. Из Москвы в городок сманили полсотни старых рабочих, еще около сотни набрали новых, и все эти люди могли за год изготовить хорошо, если пару сотен станков, хотя и довольно современных. Однако и пара сотен станков – это немало, и теперь все эти новенькие станки отправлялись в Сызрань. Почти все, несколько станков уехало в Можайск, где строился действительно большой станкостроительный завод. Вообще-то политика обустройства новых предприятий в небольших городках и даже в поселках объяснялась просто. Там было удобнее и дешевле создавать нужную людям инфраструктуру. Проще строить водопровод и канализацию, не было проблем с выбором места для строительства жилья и прочих необходимых городам заведений. И существенно проще, и дешевле, обеспечивать в них новые заводы энергией. Причем речь даже не столько об электричестве шла, сколько о тепле, ведь зимой в России иногда случаются холода и даже морозы, а люди в холод почему-то замерзают. Впрочем, забота о тепле, причем о тепле централизованном, одновременно и проблемы с электричеством неплохо так решала. То есть не сама по себе забота, а то, как к вопросу подходили озадаченные решением этой проблемы инженеры и техники, а они подходили так, как рекомендовал Лин Линд. Очень просто подходили. В России довольно неплохо умели строить паровые котлы, и в Подольске на площадке, подготовленной еще во время войны для строительства завода кабельного, был запущен завод по изготовлению именно паровых котлов, а конкретно, котлов конструкции инженера Шухова. Небольших, но очень эффективных, и каждый котел обеспечивал паром, например, одну паровую турбину, способную вращать генератор мощностью в 1200 кВт. Вот только общий КПД такой установки составлял хорошо если 30%, Лин говорил, что 27%, а все остальные проценты приходились на тепловые потери. Однако если эти потери вовремя подобрать, так что для отопления домов и заводов каждая такая установка отправляла около 4 мегаватт именно тепловой энергии, а этого было достаточно, чтобы зимой в небольшом городе было тепло всем его жителям. Причем тепло благодаря местным энергоносителям. Котлы Шухова прекрасно работали на дровах, на буром угле и на появляющихся во все возрастающих объемах торфоугольных брикетах. Кстати, оборудование для изготовления таких брикетов придумал и изготавливал на своем заводе Михаил Антонович Токарский. А электрические генераторы для таких небольших ТЭЦ делались на новом заводе, выстроенном в рамках той же политики индустриализации в небольших городах, в Вязниках. Все же рабочих в стране сильно не хватало, поэтому руководство старалось максимально эффективно использовать уже имеющиеся трудовые ресурсы, а рабочие ткачи все же со станками как-то работать умели, и их переобучение было делом не сильно сложным. А так как в голодное время получилось очень много чего в этих небольших городах выстроить, то и укомплектовать новые заводы кадрами было просто. Ради хорошего жилья и прочих социальных благ рабочие с радостью меняли место работы. Заодно эта политика позволяла сильно разгрузить города уже большие, где все же с жильем и прочими удобствами дела обстояли, мягко говоря, отвратительно. Уже зимой 22-го года очень много пролетариев перебиралось из Москвы, Петербурга, Харькова и других переполненных городов в новые места, и пресловутый квартирный вопрос быстро терял остроту. Ну, хотя бы немножко, но терял. Еще индустриализации сильно стал помогать запущенный еще в конце 20-го года небольшой завод в Славянске, который производил довольно необычную продукцию – земляные мельницы. В этих мельницах мололась пустая порода, оставшаяся после добычи угля в шахтах, а затем из нее методом флотации вытаскивался оставшийся в ней уголь. А так как угля в этой пустой породе оставалось до 40%, благодаря читу терриконы дымились долгими годами, отравляя воздух вокруг себя на десятки километров, то получалось угольной пыли выбирать из этой породы довольно много. Вообще-то такая пыль раньше считалась абсолютно бесполезным отходом, но если ее добавить в угольные брикеты, то польза уже возникала. А вот объемы этой пользы. На первых же заработавших установках получалось на тонну кондиционного угля, отправляемого с шахты потребителем, произвести от 1,5 до 2 центнеров угольной пыли. То есть теоретически можно было бесплатно увеличить добычу топлива на 20%, но, к сожалению, все было не так просто. Уголь-то обычный перевести труда не составляло. Грузи его в вагон и вези куда надо, а с пылью так поступить не получалось. Чтобы ее перевозить, в Луганске на паровозном заводе начали делать специальные вагоны, но таких вагонов было пока еще очень мало, и Линн организовал большую группу инженеров, которым было поручено изобрести паровой котел, работающий на угольной пыли. Возглавил эту группу Владимир Георгиевич Шухов, тот самый, который разработал универсальный паровой котел, и Линн надеялся, что он и новый котел достаточно быстро придумает. Впрочем, все это было делом отдаленного будущего, такие котлы он даже в планы не включил, поскольку светлые мечты почему-то реализуются чаще всего не очень быстро, да и вообще лишь иногда. Но так как инженер точно знал, что такие котлы существовали и были долгое время весьма популярны, в получении результата он вообще не сомневался, просто сроков назвать не мог. Точных сроков завершения строительства чего угодно никто определить не мог, и большей частью вовсе не потому, что случались какие-то непредусмотренные форс-мажоры. Посевная 22-го года дала совершенно неожиданный эффект. Так как в поля было выведено чуть больше 200 тысяч разнообразных тракторов, то очень много крестьян просто остались без работы, и они решили, что раз появилось свободное время, а казна неплохо кормит на различных стройках, то грех этим не воспользоваться. Желающих поработать на стройках вместо того, чтобы с заваленки глядеть, как в полях пашут землю трактора, оказалось неожиданно много, и тот же Эдуард Брониславович, предварительно осведомившись, сколько того же зерна он сможет получить из закромов в качестве платы на земляные работы, существенно сократил ожидаемые сроки завершения строительства довольно многих дорог, как железных, так и шоссейных. Причем основной упор в работе МПС делался на дороги как раз шоссейные. Для железных дорог пока просто рельсов не хватало. Да, стали в России стали выплавлять гораздо больше, но для строительства новых городов, где большую часть домов ставили с центральным отоплением, требовалось очень много стальных труб. Опять же, арматуры для бетона нужно было очень много, и на рельсы просто металла не хватало. Настолько не хватало, что часть рельсов пришлось вообще за границей закупать, но избытка валюты в России тоже не было, так что такие закупки были не особенно и большими, а вот щебенку для шоссе можно было легко и просто самостоятельно изготовить, особенно при явном избытке рабочей силы. А так как большая часть этой избыточной силы все еще оплачивалась зерном, Иван теперь в основном сосредоточился именно на дорогах, то есть в том числе и на дорогах, за исключением дорог железных, в строительстве которых он практически не разбирался, но вообще-то он путями сообщения любыми занимался, в том числе и воздушными путями. Сразу в двух десятках городов под его руководством началось строительство аэродромов, а завод по серийному производству пассажирских самолетов уже прекрасно работал в Воронеже. То есть в самом Воронеже работал только сборочный завод, на котором самолеты собирались из частей, поставляемых с других заводов, а эти заводы были выстроены и запущены в других городах. Завод, на котором изготавливались авиамоторы, был выстроен в Ельце, в Задонске заработал завод, на котором делались разные авиаприборы, 5 авиаприборов, включая почему-то устанавливаемые в кабине часы. Очень непростые убирающиеся шасси для самолетов делались в Усмане, а пропеллеры и редукторы к ним производились в Лисках. И даже кресла для пассажиров делались на совершенно новом заводе, выстроенном практически в чистом поле в 30 километрах ниже по реке. Когда этот, последний, завод только начал строиться, Иван с некоторым недоумением поинтересовался у Андрея, какого хрена, но тогда на вопрос этот ответила Юнсун: «Новый город, хотя бы и небольшой, в тех краях нам все равно нужен. Там же между Воронежем и Лисками приличных городов вообще нет. Мужику, чтобы добраться до любого города и какой-то вопрос с гощиновниками решить, 2 дня требуется, так что мы будем строить просто новый районный центр. А раз город всяко строиться будет, то неплохо в нем и пролетариату занятия подыскать. Не для того, чтобы рабочие там корячились, а чтобы детей и подростков заинтересовать в обучении рабочим профессиям. Завод авиасидушек – это только начало, по мере роста городка мы туда еще какие-нибудь производства воткнем. Но с чего-то ведь надо начинать. Да уж, начинать, так с гиганта индустрии. Между прочим, авиакресло, по словам Лина, устройство очень непростое, там рабочие должны быть очень профессиональными. Вдобавок, ты же не думаешь, что мы ограничимся только сотней самолетов Архангельского на всю страну? А если такие же кресла, только не алюминиевые, а из стали, еще и в пригородные поезда ставить? Все, понял, вопросов больше нет. То есть есть один. А какие еще самолеты ожидаются? И где их мы делать будем? Сам Александр Александрович уже новый самолет проектирует, еще у Поликарпова какие-то вроде интересные предложения появились, молодые инженеры, ученики Жуковского, тоже что-то изобретают, а новые авиазаводы они уже строятся. Для Поликарпова, в Симбирске, если я не путаю, под следующий самолет Архангельского принято решение в Костроме завод поставить. Это не самолеты, а убожества какие-то. Ну придумай сам самолет, ты же навигатор. Я именно навигатор, а не конструктор. Вот именно, Андрей тоже было хотел суперсамолет выстроить, но быстро выяснил, что сам он в состоянии разве что крыло относительно прилично рассчитать. Так что пусть работают те, кто работать умеет, а наша задача, сколь не грустно это осознавать, это примерно указывать им, в какую сторону копать нужно, и куда копать точно не нужно. Ну а так как довольно многие из наших нынешних современников этого не понимают, то и приходится их стропы неверно спихивать. Это ты про Сикорского говоришь? Сикорский – жулик, а не авиаконструктор. Я говорю о Григоровиче и о Гакеле. Про Гакеля не слышал, а Григорович, если я правильно помню, летающую лодку выстроить старается. Да, старается, но я его отправила на Дукс к Поликарпову, чтобы он понял, как самолеты правильно конструировать надо. Поликарпов уже осознал пагубность идеи строить самолеты из палок и тряпок, и если Григорович это поймет, то работу продолжит, а нет, так нет, нам инженеры много где нужны. Тот же Гакель, когда я ему объяснила, что он делал не так, занялся настоящей работой и уже подготовил для демонстрации Эдуарду Брониславовичу новенький локомотив с мотором Тринклера. То есть тепловоз изобрел, а хороший тепловоз нам куда как нужнее, чем плохой самолет. Это ты верно говоришь, но хорошие-то самолеты нам нужны. Ты сказал очень правильное слово. Нам нужны именно хорошие самолеты. Наталья сейчас всех, кто впоследствии прославился как авиаконструктор, аккуратно пасет, помогает им выбрать верную дорогу, но мы вообще далеко не про всех знаем. В Петербурге под руководством преподавателя Политехнического института Суханова студенты очень интересный самолетик придумали. Деревянно-тряпочный, но я уже выдала им задание на перерасчет конструкции под металл, так что у нас, похоже, не только у Жуковского авиаконструктора вылупляться будут. Но все это не очень-то и скоро ожидается, так что пока рассчитывай только на самолет Архангельского. А армии самолеты что, вообще не нужны? Как раз Николай Николаевич для армии самолеты проектирует и скоро уже их строить начнут большими сериями. Но тебя это точно касаться не будет. Это почему? Потому что армию нужно кормить, поить, одевать, обувать и, конечно, вооружать. А для этого нам нужна промышленность и мощное сельское хозяйство в первую очередь. И транспорт, чтобы все нужное вовремя попадало куда надо. С сельским хозяйством в 22-м году стало вообще интересно. За прошлый год и в деревнях успели много всякого понастроить. В разных деревнях строили разные, а вот в поселках госхозов строились в первую очередь фермы для скотины и птицы. В особенности, и как раз первыми, строились птицефермы. Когда имеется в доступных количествах тот же тетрациклин, то фермы можно строить уже большими, рассчитанными на тысячи кур, как мясных кур, так и кур-несушек. А это были, вообще говоря, куры довольно разные. Для получения яиц на эти фермы завозились лейбгорны, а на мясо разводили специальные гибриды, используя петухов корнуэльской породы и белых кур плимутроков. Пока таких мясных цыплят выращивали не особо много. Плимутроки сами потомство высиживали не особо усердно и приходилось использовать инкубаторы, которых тоже не хватало, но работа в этом направлении велась. Еще было выстроено довольно много свинарников, но с ними проблема выявилась иного сорта. Большинство крестьян свиней разводить брезговали, не так как мусульмане или иудеи. Сожрать свинюшку все они было очень не против, но свинки в процессе роста обильно какали, и проделывали они это с особым цинизмом и ароматом, а мужикам такой запах не нравился, сильно не нравился, и пояснения по этому поводу Маша дала исчерпывающие. Биологически свиньи очень близки к человеку, и дерьмо у них почти по-человечески воняет, а всем млекопитающим запах собственного дерьма крайне неприятен, это специальная защитная реакция от паразитов. Кстати, человек кучу паразитов может и от свиней тоже подхватить. Выход тут единственный: свинарники нужно делать легкомоющимися, чистоту в них постоянно поддерживать и придумать что-то такое, что позволит интенсивность ароматов в свинарниках уменьшить. «У меня мнение другое», — усмехнулся Лин, — «надо просто сделать так, чтобы аромат свинячьего навоза у мужика ассоциировался с богатством и радостями жизни. Нужно просто свинарники засыпать соломой или торфом», — с недовольной физиономией прокомментировала начинающийся спор Наталья, «тогда его не особой нет за день, вонь в солому или торф успевает впитаться». Но подстилку нужно будет не реже, чем раз в день и убирать, меняя на свежую. А ты что, думаешь повесить в свинарниках расценки на свинину, чтобы мужики могли прикинуть, за что они всю эту вонь нюхают? Ну, это тоже будет не вредно, но я о другом. То есть и о том же самом, насчет соломы или торфа, но в основном все же о другом. Свиньи все же животные довольно чистоплотные, на фермах, на правильно обустроенных фермах, они очень быстро привыкают гадить в одном месте. Это я в книжке прочитал, не надо на меня так смотреть. Ну так вот, одна свинья, пока набирает вес под пару центнеров, дерьма производит больше тонны. А если это дерьмо поместить в метановый танк, то из него получается чистого метана, учитывая ту же солому или торфяную подстилку, уже около 500 кубометров. А этого, между прочим, достаточно, чтобы крестьянский дом всю зиму отапливать без всяких дров. Если еще мужикам газовые плиты предложить, а правильно обустроенные фермы кто строить будет, да еще этот биогаз воняет не хуже самого навоза. Газ нужно будет очищать, это как раз нетрудно. Я же, Лин там, на станции, за системами энергетическими следил, как устроены газовые холодильники. В общем, на турбинном заводе в Калуге уже научились делать турбодетандеры небольшие. На то, чтобы делать жидкий воздух, их пока не хватает. Технологии еще не вылизаны и рабочим опыта не хватает, да и оборудования. Но охлаждать газы до минус 180 уже получается, то есть с ними прекрасно выходит выморозить сначала всю вонючую органику и затем ее сжечь в утилизаторе, а затем и метан превратить в жидкость. Потом его, конечно, обратно в газ превратить в оборотном теплообменнике, попутно вымораживая ароматы, и в сеть выдать чистый сухой и совершенно не вонючий газ. А мужикам еще нужно объяснить, что после того, как в реакторе все дерьмо на газ переработается, то отстой, это удобрение даже получше навоза. А если учесть, что дерьмо в танк можно вообще любое сливать, и не только дерьмо, а любые биоразлагаемые отходы. Ну и кто будет заниматься внедрением всего этого? И да, сколько калужский завод газоочистителей может производить? Пока немного, по паре штук в сутки. Небольших, кубометров на 1005 в сутки каждый, но если мужикам это понравится, то еще несколько заводиков, уже только для производства детандеров быстренько запустим. А заниматься кто давайте, я этим и займусь. Не один, конечно, но я уже знаю человек 10, кто мне в этом прилично помочь сможет. Инженеров, а свиноводов и прочих я попробую в сельхозакадемии подыскать. Промышленность – это, конечно, замечательно, да и сельское хозяйство – тоже дело хорошее. Но и то, и другое, и самое разное третье, вроде рыболовства, например, все это ведь не ради наличия всего этого делалось, а для удовлетворения нужд людей. То есть все это делалось именно для людей, а вот с людьми с каждым днем проблем возникало все больше. И особенно много проблем возникало на юге, то есть в Закавказье и в Средней Азии. Еще проблемы возникали на территории бывшего царства польского, но в Польше это было большей частью происками французов, которые богатством фантазии не отличались, и поэтому поляков приводить в чувство было не особенно сложно. А на юге активничали британцы, ни одну собаку на подлостях съевшие, и там ситуация была гораздо более сложной. То есть в городах, где туземцев было не особо и много, порядок поддерживать получалось неплохо. А вот в аулах было уже совсем грустно. Настолько грустно, что только за прошлый год дважды пришлось к наведению этого порядка армию привлекать. И в конце концов Дмитрий Николаевич Татищев не выдержал и вышел в правительство с предложением устроить в тех краях тотальную зачистку. По примеру зачистки в Закавказье, когда там с дошнаками очень успешно поборолись. Однако это предложение немедленно отвергла Еля, и вовсе не потому, что она считала такой подход слишком уж жестоким. Дмитрий Николаевич, чтобы прекратить выступление тамошнего населения, у нас есть всего лишь два варианта, и первый состоит в том, чтобы это население вообще все уничтожить. Потому что если мы какую-то часть туземцев там оставим, то оставшиеся, под воздействием тамошних мул, еще сильнее буянить начнут. И пока мы не зачистим там абсолютно всех, бунты не прекратятся. Тогда что вы можете предложить в качестве второго варианта? Второй вариант посложнее, и времени займет гораздо больше. Но при этом нам не придется уничтожать целые народы, так что у нас и выбора особого нет. Вы же сами говорите, что бунты там организуют британцы. Вы предлагаете изгнать Британию из Азии? Это тоже у нас в планах имеется, но не в самых ближайших. Для начала обратимся к логике. Британцы же не могут каждого тамошнего дихканина сагитировать, они работают через местных баев в основном, а те нужные британцам идеи проталкивают в народ через мул. Так что для начала нужно прервать информационную цепочку, разом взяв всех тамошних баев и, по возможности, конечно, этих священников. Что вы имеете в виду под словами «по возможности»? Я имею в виду то, что если кого-то именно взять не получится, то их все же придется как раз физически уничтожить. Но с этим мы справимся, а вот дальше. Свято место-то пусто не бывает, и как раз здесь нам потребуется ваша активная помощь. Немного странно выглядящая на первый взгляд. Нам будет необходимо срочно на место исчезнувших мулл посадить новых. А чем новые буду лучше старых? Всем. Мы их должны будем набрать как раз у нас в Закавказье, но там на всю Среднюю Азию их не хватит, поэтому придется их еще и взаймы взять в Персии. Вариант, конечно, не самый лучший, но вам, именно вам, нужно будет договориться с персами о том, что нам нужных священников предоставит. Попробовать можно, но в успехе данного начинания я совершенно не уверен, ведь для персов это вообще ни малейшей выгоды не даст. Еще как даст, то есть даст довольно приличную выгоду именно в плане религиозном, я и вам составлю подробные тезисы, которые вы персам на переговорах изложите. Тогда почему мне нужно об этом именно с персами договариваться? Можно же и из Казани татарских мулл набрать, или даже из Крыма, на худой конец и к османам обратиться можно. С шахом у нас отношения не самые дружеские, но на уровне религиозных общин. Нельзя ни в Казань, ни в Крым, ни тем более к османам. У них на самом деле религии очень различные, если приводить аналогии, то у нас в Закавказье и в Персии это будет православным христианством, то в Казани это же протестанты, а в Османской империи – католики. То есть и те, и другие, и третьи – магометане, но друг друга они не понимают и понимать не желают. На наше счастье простой народ в эти тонкости вникнуть не способен, для них любой в зеленой челме – хаджа, любой мулла – носитель истины. Но вот с муллами персидскими или нашими закавказскими британцы ни о чем договориться уже не смогут, поскольку они вообще не понимают, как там договариваться нужно. А пока они разберутся, пока придумают, как нам дальше пакостить начинать, мы уже ко всем их гадостям будем готовы. И как раз перейдем к фазе изгнания англичан из Азии. Тоже будем их изгонять, меняя мулл? Нет, поскольку британцы по природе своей мерзавцы, то перемерзавить их мы не сможем. Да и не захотим, это не наш метод. Наш, это в честной драке им морду набить и зубы выбить. А чтобы было чем им зубы выбивать, давайте я вас свожу в Подлипки, это тут, совсем близко от Москвы, и вы сразу же поймете, что вам делать можно и нужно. Я знаю это место, там много дач понастроено, и не только дач. Там еще в войну выстроили неплохой пушечный заводик, а Елена Павловна превратила его в вообще чудесный. Елена Павловна превратила, а что вас смущает-то? Сами же знаете, кто у нас дашнаков зачищал. Но ведь одно дело метко стрелять, да, давайте вы мне завод этот покажете. Если вы считаете, что мне это поможет проще принимать определенные решения, а решения принимать точно нужно, причем быстро. Когда едем? Глава 3. Когда Брежнев попросил аудиенции у Андрея Владимировича, сопроводив просьбу довольно толстой папкой с документами, премьер-министр собрал для обсуждения полученных предложений Федора, Лина, Петра, Василия и, конечно же, Юн Сун тоже мимо не прошла. А теперь Андрей с любопытством смотрел на сидящего перед ним мужчину. И что же вас заставило обратиться в правительство с такой просьбой? Ну ведь все, как мне кажется, написал, прибыли завод сейчас ни малейшей обеспечить не может, а на то, чтобы завод сделать хотя бы не убыточным, нужны деньги. Очень большие деньги, суммы, как я указал, требуется больше, чем завод сейчас целиком стоит. А у меня таких сумм нет и, к моему глубочайшему сожалению, и не предвидится. Если бы не ваш указ о монополии внешней торговли, Юрий Александрович, если бы не указ о монополии, то вы бы разорились еще пару лет назад. Автомобильное производство сейчас нигде в мире невозможно без собственного производства моторов, а выделываемые на заводе самолеты нигде в мире никому конкуренцию составить не могут. Сейчас не могут, однако господин Поликарпов предложил совершенно новую конструкцию, и я абсолютно уверен, что для воздухоплавательных войск он может оказаться весьма востребованным. Но чтобы завод смог такие самолеты производить, требуются самые современные станки, я указал какие. Однако, повторю, у меня средств на приобретение подобных станков нет, поэтому я и прошу забрать завод в казну безвозмездно. Возможно, что казна изыщет необходимые средства и завод сможет продолжить работу. Мы ваши расчеты внимательно изучили и нашли в них некоторые ошибки. Незначительные, если говорить о переводе завода на выпуск самолетов Поликарпова, однако если смотреть в будущее. Чтобы смотреть в будущее, Нужно, чтобы завод смог приносить деньги. Эти 8,5 миллионов будут достаточны для того, чтобы завод смог строить по 180 машин в год, а еще 1,2 миллиона позволит увеличить производство вдвое. И если строить по одному самолету в день, то завод, при предлагаемых ценах на готовые машины, можно будет постепенно совершенствовать, и через 2-3 года на заводе можно будет строить не только эти машины, но и более совершенные, иных конструкций. Мне представляется очень интересным проект профессора Дилани, и изготовление машин его конструкции было бы, мне кажется, довольно выгодным занятием. Интересно, почему вы сочли этот планер с моторчиком от мотоцикла интересным? Он же, потому что выделывать его возможно очень дешево, управлять им исключительно просто. А то, что Николай Борисович изначально предусмотрел, что самолетом смогут управлять и авиатор, и пассажир, делает его весьма удобным для обучения будущих авиаторов. Вы же сейчас для производства машин господина Архангельского завод в Воронеже строите, и желаете самолетов там выделывать множество, а для них потребуется и множество авиаторов. И вот, используя машину профессора, можно будет новых авиаторов обучать во множестве, причем тратя на обучение крайне скромные суммы. Интересно, я о таком самолете и не слышал. А сколько потребуется вложить в модернизацию вашего завода, чтобы начать делать самолеты профессора Дилани?